139. Враждебное отношение немцев к просвещению. Можно подвести итоги тому, много ли содействовали немцы первой половины нашего столетия развитию общей культуры. Во-первых, философы. Они вернулись на первую и древнейшую ступень умозрения, находя удовлетворение в понятиях вместо объяснений. Подобно мыслителям мечтательных веков, донаучная философия снова была воскрешена ими. Во-вторых, немецкие историки и романтики, их общие старания направлялись на то, чтобы снова дать уважаемое место всякого рода примитивным чувствам, народному духу, народной мудрости, народному языку, всему средневековью, восточной аскетике и индийству. В-третьих, естествоиспытатели, они боролись против духа Ньютона и Вольтера и пытались, подобно Гёте и Шопенгауэру, воскресить идею природы, полной сверхъестественных сил и ее всепроникающего этического и символического значения. Все направление немцев шло против просвещения и против реформы общества. Уважение к существующему старались превратить в уважение к прошедшему только для того, чтобы сердце и дух были полны, и чтобы в них не нашлось места для будущих обновляющих целей. На месте культа разума воздвигли культ чувства. И немецкие музыканты, как художники невидимого, воображаемого, строили в этом новом храме еще успешнее, чем все художники слова и мысли. Если примем в расчет, что в частности было произнесено и исследовано много хорошего, и что потом об этом судили хуже, чем тогда, то все-таки остается в целом, что была немалая общая опасность под видом полного и окончательного познания прошедшего, подчинить познание вообще чувству. Кант так определял свою задачу — проложить вере путь, указав знанию его границы. Вздохнем же свободно, эта опасность миновала. И странно, именно те самые духи, которых так красноречиво заклинали немцы, оказались самыми вредными для целей своих заклинателей. История, понимание и возникновение, и развитие, любовь к прошлому, вновь возбужденная страстность чувства и познания — все эти духи, казавшиеся некоторое время сподвижниками омрачающего, сумасбродствующего, задерживающего духа, приняли в один прекрасный день новую природу и летают теперь, распростирая крылья взад и вперед над своими старыми заклинателями в виде новых, более сильных гениев именно того просвещения, против которого их когда-то заклинали. Это просвещение мы должны развивать теперь дальше, не заботясь о том, что принесет оно с собой. 140. Давать ранг своему народу. Многие имеют большие внутренние опыты и смотрят на них и выше них спокойным духовным оком. Это делает людей культуры, которые дают ранг своему народу. Во Франции и Италии эту роль играет знать. У немцев, у которых знать вообще принадлежит к числу бедных духом, может быть, уже ненадолго, эта роль принадлежит духовенству, учителям и их потомству.